Гуляй, лобода. Наутро Марица Михайловна поднялась чуть свет и все охала. «Ох, Фиона, не можется мне! Спину свело и разломило, и ноженьки гудят. Гляди, опух какой!» «Как не занедужить, матушка, с этих-то страстей? Может, не пойдешь к ранней?» «Не, Фиона, как можно? Праздник же ноне. Я Ивану Еродивому свечу в алтын поставлю. Пущай он Ванюшку оборонит». Иван Максимович тоже рано встал в то утро. Только что Марица Михайловна с Фионией, с Агашкой и с Фомушкой вышли из своих дверей в сени, навстречу им со своей половины вышел Иван Максимович. «Ванюшка», — заговорила Марица Михайловна, — «подь сюда, сынок мой роженый, упредить мне тебя надобно. Ох, нечисто у нас в дому, Ванюшка». «Молвила ж ты мне вечер, матушка, наговоры видно вновь. То ты злыдня в уши дуешь, матушке, матри, сгоню со двора», — сердито сказал Иван, взглянув на Фионию. «Грешишь ты, Ванюшка», — сказала Марица Михайловна. «Гляди, вон на том самом месте нечистый ей явился. Дунька наколдовала, она учила ее». В ту минуту дверь наполовину Максима Максимыча отворилась. «Ох!» — крикнула Фиония. Девки завизжали, Марица Михайловна ахнула и закрестилась. «Ах ты, батюшка!» — крикнула она. «Да кто что, Ванюшка?» На пороге стоял бритый казак в красных шароварах с багровым шрамом со лба на щеку. Иван Максимыч захохотал. «Фиона, ты, может, лободу нечистым облаяла?» Но Фионе уж не было в сенях, она юркнула за дверь. «То гуляй, лобода, матушка, приятель мой, полковник казачий!» Лобода снял баранью шапку и тряхнул черной косматой гривой. Марица Михайловна смотрела на него со страхом и молчала. Иван хлопнул Лободу по плечу, засмеялся и увел его во двор. Фиония сейчас же выскочила и зашептала Марице Михайловне. «Вишь, матушка, сколь бес-то хитер! Казаком перекинулся!» Нагнал казак страху на весь Строгановский двор. С горниц Марицы Михайловны по всей дворне прошел слух, что объявился в соли сам нечистый. Девки, как издали, завидят Лободу, визг подымали, бабы старые крестились и отплевывались, а ребята хоть и боялись, а все-таки бегали за ним, все хотели разглядеть, нет ли у него хвоста и рогов. А Лобода и рад был, что его боятся. Выпустит из-под шапки чуб, обернется, вдруг ляскнет зубами, ребята сразу бросятся в рассыпную. Иван Максимович проводил с ним целые дни, угощал его вином, медом, брагой. В посад, правда, опять перестал ходить, зато дома редкий день трезвым спать ложился. Анна Ефимовна очень сердилась на нежданного гостя. Самое время было Ивану промыслом заняться, а он от Лободы ни на шаг. То пьет с ним, то запрется в повалуши и о чем-то беседует. Пробовала она спросить Ивана, откуда он того пьяницу раздобыл. Но Иван сказал только, что Лобода ему человек надобный. Он его сам звал на соль побывать. Одно хорошо, недолго пробыл казак в соли. Как только встала зима, Иван Максимович велел Анне Ефимовне справить разного запасу в дорогу Лободе. А Галке велел Иван Максимович выдать Гуляю казны 50 рублей, шубу песцовую, одеяло лисье и пищаль новую. В дорогу велел Иван Максимович запрячь в сани 3 лошадей гусем и отпустил с Лободой 3 холопов на лошадях с пищалями и с саблями. А куда Иван Максимович снарядил Лободу, так никто и не знал.